с Мурманска. Утром выхожу из Мурманска к берегам Гренландии. Кроме того, нам сообщили, что готовится выйти к нам из Мурманска ледокольный пароход «Таймыр». На его борту будут находиться самолеты. После пурги я расчистил все склады и тамбур в палатке, вырыл из-под снега нарты, затем добывал дистиллированную воду изо льда. Проснулся Петя. Он обиделся, что мы не разбудили его раньше. Странный человек, никак не хочет понять, что необходимо отдыхать. Женя закончил гравитационные наблюдения. Долго пили чай, который мы все любим. Женя говорит, чай согревает душу. Я играл с Петровичем в шахматы, наблюдая одновременно за перегонкой дистиллированной воды изо льда и снега. Закончить партию в шахматы нам не удалось. Женя позвал меня делать астрономическое определение. Небо очистилось, появились яркие звезды, надо было этим воспользоваться. 11 января. Кренкель всю ночь не спал. Он наблюдал за северным сиянием и погодой. Был полный штиль. Ночью мы вдвоем ходили по лагерю. «Чего ты не спишь, Дмитрич?» — спрашивал Теодорыч. «Настроение у меня возбужденное, спать не хочется», — объяснил ему я. «Это правда. Сообщения о предстоящем снятии нас с льдины как-то не дают покоя. Хочется поскорее увидеть родных советских людей». Мы вернулись в палатку и сели играть в шахматы. Потом я лег спать, но до самого раннего утра думал о том, что скоро мы вернемся на материк и привезем в Москву результаты научных работ дрейфующей станции «Северный полюс». Когда я проснулся, надо мной стоял Петр Петрович. Оказывается, я что-то кричал во сне, и это встревожило его. Кренкель очищал кольца ветряка. Я ушел осматривать базы. Мороз доходит до 32 градусов. Погода стоит тихая, полная облачность. У Петра Петровича накопилось 4 необработанные гидрологические станции. Поэтому он забрался в свою лабораторию и все время обрабатывал материалы. Я сварил обед. На первое перловый суп, приготовил его сразу на 5 дней, на второе гречневую кашу, на третье кисель. Приготовление обеда заняло 3,5 часа. Пока варился кисель, замерз перловый суп. Пришлось его снова разогревать. Лампы в нашей палатке горят очень тускло, а временами совсем гаснут, не достает кислорода. Изредка мы открываем фартук палатки, чтобы открыть доступ свежему воздуху, но его хватает ненадолго. Хорошо еще, что у нас кончается табак. Будем меньше дымить. В сущности, у нас один только Кренкель — настоящий курильщик. Остальные курят больше для развлечения, перед сном и иногда в ночные часы. Женя сильно переутомлен. У него заметно ослабла память. Раньше с ним этого никогда не случалось. Например, записав вчера результаты своих наблюдений в тетрадь, он оставил ее на бидоне, а потом долго ходил по лагерю и разыскивал эту тетрадь. Жене обязательно надо отдохнуть. 19 января. Утром я долго стоял возле палатки и любовался зарей. В лунную ночь наш лагерь напоминает какое-то сказочное царство. Льды, окружающие нас, очень красивы. Торосы нагромождены друг на друга в причудливом беспорядке. Освещаемые луной, они ярко блестят. Наша палатка засыпана сугробами. Чтобы удобнее было спускаться в жилище, мы устроили несколько ступенек в снегу. «Если наша льдина лопнет, то свое хозяйство мы спасем, за исключением палатки, которой, очевидно, придется пожертвовать. Она сидит глубоко в снегу. Содержать же ее постоянно освобожденной от снежных заносов у нас не хватает сил. На всякий случай я поставил нарты у самого выхода. В нужную минуту мы сможем перевести все имущество в безопасное место». Кренкель сообщил капитану Мурманцу Ульянову сроки нашей радиосвязи с этим судном. Потом Теодорыч стал записывать какую-то радиограмму и через несколько минут принес нам листок. Оказывается, он подслушал телеграмму, переданную с борта Мурманса в Москву.